Метатель. Глава 1. Далеко за пределами моего комфорта и уровня здравого смысла стояла небольшая группа аспирантов с их научным руководителем. Он был академическим, как толстый пыльный том на верхней полке, и ворчливым, как старый кот, которому забыли налить молока. Они ждали меня с видом полного превосходства, как будто за пределами стен университета жизнь ничуть не отличается, и все здесь, в этих диких местах, обязано подчиняться их научным гипотезам. Сумки на их плечах висели нелепо, как будто висели на ниточках, и я уже понял, идти далеко и это будет приключение, мягко говоря, с издержками. Их цель, где-то в Уральских горах, где-то рядом с Игнатьевской пещерой, они хотели проверить какой-то миф. Конечно, никто из них даже не потрудился объяснить мне, инструктору по туризму, что конкретно они собираются там искать и почему вообще их научный свет привел их в эти забытые края. Для них я был, пожалуй, всего лишь человеком, которого наняли для переноски рюкзаков и помощи с палатками. Я уже смирился с этой мыслью, понимая, что меня ждет путешествие не столько по горам, сколько по безграничным полям их научного самомнения. Игнатьевская пещера – место непростое. Ее холода и тьма влекут за собой многовековую историю, которую старожилы передают шепотом, сдерживая дрожь в голосе. В детстве мне часто рассказывали о ее тайнах. Загадочные рисунки, древние люди, которые когда-то прятались в ее глубинах, и, конечно, проклятие и жуть, что будто бы таятся в этих тоннелях. О, здесь всегда будет место для мистики, особенно если добираться туда нужно долго, холодно и с мыслью, что какой-то древний дух будет сопровождать тебя в пути. Но наши аспиранты с профессором, похоже, любили мистику по-другому, в духе кислых щей, логарифмов и долгих дискуссий о научном методе. Они были людьми науки до самых костей. Я бы еще понял, если бы они хотя бы немного интересовались красотой природы, закатами, рассветами или странными, щекочущими нервы звуками леса. Но нет, для них это был холодный научный проект, с выверенными расчетами и строгими гипотезами. Как можно было смотреть на дикую природу так, будто перед тобой лаборатория? Все, что они мне соизволили сообщить. Приготовьтесь к переходу, туда-обратно 2 недели. 2 недели, без объяснений. Как будто я какой-то проводник на сафари. 2 недели. Как интересно, они себе это представляли. Обычные 2-недельные сафари, где их доведут до мифического места, дадут все разложить по местам и напоследок подарят кружку горячего чая. Отправляясь сюда, они принесли с собой не только свои рюкзаки, но и ощущение полной неприступности перед чем-либо реальным. Сразу скажу, что предложил им взять хотя бы базовые вещи, типа нормальных палаток, а не тех жалких тряпочек, которые у них были. Ох, это наивность научного мира. Я указал, что, возможно, им пригодятся запасные батареи, ведь тут как-никак суровые условия, а их техника, чувствительная, как бабушкин телевизор в грозу. Предложил организовать радиосвязь, на случай, если, скажем так, кто-то потеряет ногу. Но, по их мнению, они и так разбирались достаточно хорошо. «У нас все под контролем», — отмахнулся аспирант с флегматичным лицом. Такое ощущение, что его лицо так и не дошло до какого-либо выражения в жизни. А я-то думал, это только в киношках бывает. На этом мое экспертное мнение было радостно отправлено в дальний угол. Я даже мысленно пожал плечами. Они ведь здесь не для того, чтобы слушать меня. Видите ли, они были на вершине пирамиды знаний, а я... Так, базис, на котором строилась вся их серьезная наука. Хотя, скажу по-честному, порой мне кажется, что если бы не такие, как я, эти вершины просто бы утонули в собственных ботинках еще на первом километре. Ну ладно, думал я, моя работа, всего лишь провести их туда и обратно, следить, чтобы никто не сломал шею по пути и чтобы все оказались в целости и сохранности. Моя задача ясна. Если они хотят искать мифы среди Уральских гор, их дело, а вот мое, провести их через это как можно тише и без лишних разборок. Подумал, что, в конце концов, такие походы, не первый и не последний раз в моей жизни. Но ощущение того, что меня взяли как просто одного из обслуживающего персонала, честно говоря, начало чесаться, как будто ботинки натерли на первых метрах. Научная группа была как на подбор. Аспиранты то ли в возрасте, то ли в стадии, где лицо все еще можно принять за юношеский энтузиазм. Они общались между собой напыщенно, как если бы все трое держали в руках невидимые кубки за вклад в науку, а я, видимо, при этом стоял где-то на заднем плане, держа им табличку с их именами. Ну, может, хотя бы к вечеру они снизойдут до меня и попробуют ввести в курс дела, или нет. Каждый из них выглядел так, будто сюда прибыл, вооруженный исключительно своими дипломами и верой в светлое будущее. Интересный народ, подумал я, с каждым часом понимая, что у нас будет еще много веселых часов, наполненных их ворчанием о том, как далеко мы еще не дошли и как сильно от этого они устают. Поезд Москва-Уфа. Плацкарт, разумеется. Место, где романтика железных дорог обретает настоящий дух реализма, без всяких скидок на комфорт или даже, страшно сказать, личное пространство. Кто не ездил в плацкарте, тот в жизни, можно сказать, мало что видел, ибо именно здесь раскрывается истинная магия пути, в запахах, звуках и ощущениях. Итак, мы все разместились на свои места. Аспиранты, слегка помятые и явно не привыкшие к таким путешествиям. Профессор, сдержанно ворчащий, но до сих пор безупречно державшийся, устроился на верхней полке, где и уткнулся в книгу. Возможно, таким образом он пытался избежать нежелательных контактов с реальностью. Плацкарт – это ведь испытание для любого человека, который хоть немного привык к личному пространству. И, судя по виду профессора, он на этот путь пошел исключительно из-за желания сэкономить, хотя подозреваю, что подсознательно он готовился проверить, насколько его нервная система выдержит полное погружение в народ. Плацкарт – это не просто вагон, это целое государство, где царят свои неписанные законы, проверенные сотнями тысяч пассажиров. На этих металлических рельсах нет места личному пространству, зато можно найти все, от запахов пирожков с картошкой до пьянящего аромата чужих носков. Здесь нет границ, зато есть единение в самых непривычных формах. Первым делом тебя обдает густой, стойкий запах, смесь железа, пыли и чего-то трудноопределимого. Тут даже слепой не промахнется, попав носом в ароматы недоеденных яиц и чьих-то припасов, оставленных в надежде, что завтра утром все еще будет съедобно. В воздухе витает удушающий запах несвежих носков, которые, видимо, пережили уже несколько поездок. Все это обрамлено ароматом дешевого мыла из туалета и сдобренным запахом соседских котлет, съеденных еще утром, но оставивших след в каждом уголке вагона. И, конечно, чай в подстаканниках. Упускать его нельзя, это символ железных дорог, как флаг для страны. Этот чай не утоляет жажду, а скорее подает весть, что ты на пути. Он пахнет дымом, немного копченой черемухой, как будто бабушка накрыла на стол и зовет с порога. Проводник будет неумолим, предложит этот чай каждому, с важностью министра, разливая напиток, который пьется скорее для общей идеи, чем для вкуса. В этом есть что-то трогательное. Ты держишь подстаканник и чувствуешь себя частью чего-то большего. Один из аспирантов как-то вымученно пытался смотреть в окно, хотя за окном была только ночь. Мы все сидели, вдыхая аромат плацкарта, его старые, прожженные временем занавески, которые будто впитали в себя все разговоры, все истории и, подозреваю, все слезы и радости сотен тысяч пассажиров, прошедших через эти места. Тут каждый предмет, каждый полупроломленный столик, каждая вытертая поверхность о чем-то молчаливо напоминали, словно шепотом рассказывая истории о людях, которые когда-то здесь сидели. Первая ночь в плацкарте – это особое испытание для тех, кто еще не привык к шуму и присутствию других людей буквально в метре от себя. Сперва думаешь, что никогда не сможешь заснуть. Даже не потому, что непривычно, а потому, что напротив кто-то всю ночь храпит, а сверху тихо спускаются странные звуки от двигающегося туда-сюда пассажира. Все мелкие шумы здесь многократно усиливаются и становятся похожи на оркестр. Иногда, кстати, еще и подкашливает кто-то, словно только что вернувшийся из сибирской зимы. Однако, к утру это перестает иметь значение. Кто-то спускается с верхней полки, кто-то ворчит, отодвигая чужие сумки, кто-то спешно перебирает вещи, чтобы найти зубную щетку и выйти в общий туалет с полным пониманием неизбежности. Плацкарт он, знаете ли, учит терпению. Вот аспирант, что рядом, попытался было скривить лицо при виде общего туалета, но, вскоре, поняв, что выбор его все равно не изменит, вошел внутрь с удушливой покорностью. Итак, сутки пути позади. Мы пересаживаемся на электричку до станции Симская. Это отдельная прелесть российского транспорта. Перетаскивать баулы и сумки по перронам, под рев старых тепловозов, под грохот огромных стальных колес. В электричке нас не ждал ни чай в подстаканниках, ни приглушенные, милые занавески, заменяющие домашний уют, только привычные деревянные лавки, такие, знаете, которые за несколько часов способны превратить пятую точку в неподъемный камень. Но электричка – это уже знакомое дело, особенно после плацкарта, как будто возвращение домой, только с видом на промзоны и леса. Электричка заполняется местными жителями, но, разумеется, какую-то долю занимают наши аспиранты, немного побитые плацкартом, немного посеревшие от неизвестности впереди. Профессор, помятый и замкнувшийся в собственных мыслях, сидит в углу и, кажется, внутренне уже жалеет, что не выбрал другую сферу научной деятельности. Аспиранты между тем уже приуныли. Один из них, кажется, обдумывал, как бы вернуться в столичный уют и сменить тему научной работы на что-то более доступное. Взгляд его был полон тоски по теплым стенам университета. Пару часов спустя, вымотанные долгой дорогой, мы прибываем на станцию Симская. Здесь, на этой крошечной, слегка обшарпанной станции, где даже табличка Симская будто выгорела от времени и забыла свое собственное имя, нас встречает полное отсутствие суеты. Оказывается, место словно замерло, в ожидании кого-то. Никто не торопится. Здесь каждый звук кажется подчеркнуто важным. Группа стоит, переглядываясь, на мгновение замерев, словно все до конца не осознали, что это не сон, и теперь мы все действительно стоим у самого порога тайги. Здесь, вдалеке от городской цивилизации, каждый из нас по-своему замолкает. Да уж, всего-то 12 километров по прямой, подумаешь. Если бы не река Сим, можно было бы махнуть пешком и не заметить, но наша прямая превратилась в целых 20 с хвостиком, и это при условии, что мы не потеряемся, обходя камни и лесные завалы. Я стоял, опираясь на рюкзак, и мысленно подсчитывал время, которое у нас было. Похоже, где-то к вечеру, может, ближе к закату, если пойдем не очень медленно, мы и приблизимся к месту. Но это если отозвалось во мне как легкий укол сомнения, оглядывая нашу компанию, я уже представлял, сколько раз придется делать остановки, поправлять рюкзаки, или просто останавливаться, чтобы дождаться кого-то из аспирантов, кто по привычке забудет, что за лесом нет асфальта. Может, заночуем с комфортом, предложил я, решив, что если дать группе отдых, то первый переход пройдет спокойнее. Как говорится, лучше заночевать по-человечески, чем потом спасать потерянных в ночи по одной извилистой тропке. Но профессор посмотрел на меня с усмешкой, словно мой вопрос был лишним, да еще и с легким оттенком пренебрежения. И кто бы мог подумать, слабаком он меня считает. Я, честно говоря, уже представил, как он пожалеет об этом решении. Но спорить не стал, просто пожал плечами и развернулся в сторону тропы, мол, вперед, господа, держитесь за науку, пока можно. Итак, мы выдвинулись. Дорога началась, как это обычно бывает, с довольно бодрых шагов и высокого морального духа. Аспиранты шли уверенно, шагая по земле, будто вышли на прогулку по городу, а не в глушь, где одна только трава порой вырастает выше колена. Их ботинки, еще не успевшие насобирать на себе грязь и пыль, выглядели как-то неестественно новыми, а лица – свежими и полными решимости. Я даже не сомневался, что это все долго не продержится. Через минут 31 из аспирантов, тот, что был в очках, уже начал оступаться на каждом пятом шаге. Он то и дело цеплялся за корни, старательно перескакивая через камни, как будто боялся, что те вот-вот оживут и бросятся ему под ноги. Второй, кажется, вовсе забыл, что в лесу полагается идти ровно, а не зигзагами. Его рюкзак, похоже, болтался на спине, как привязанный абы как мешок, и при каждом шаге смещался, угрожая его сбросить на бок. Мне даже пришлось пару раз поймать его, чтобы не угодил лицом в траву. «Так и планируете всю дорогу топтать?» – спросил я, делая остановку, чтобы дать им отдышаться. Аспиранты, осознавшие, что поход не будет легкой прогулкой, бросили на меня взгляды, полные усталого недоумения. Один из них посмотрел с какой-то жалобной просьбой, мол, может, хватит, может, уже пора развести костер и устроить привал, но никто не решался признаться, что, может, идея с ночевкой была не такой уж и плохой. Профессор, по-прежнему гордый и слегка раздраженный, молча шел впереди. Вся эта ситуация, честно говоря, начинала мне казаться чем-то наподобие тренировочного лагеря для начинающих туристов, только без инструктажа и подготовительного периода. Чем дальше мы шли, тем больше в группе проявлялась, как бы это сказать, нетуристическая сущность. Сначала они тихо ворчали, что их ботинки слишком жесткие, потом на полном серьезе начали обсуждать, что лучше бы надеть обувь помягче. Я сдержал улыбку, понимая, что им предстояло еще многое узнать о настоящем походе. Один из них, третий по счету, самый высокий и хмурый, вдруг начал осторожно опираться на колено. Я сразу понял, что он напрочь забыл о растяжке и разминке, и его связки сдались раньше, чем он сам осознал, куда мы направляемся. Все его лицо выражало мужественную решимость терпеть, пока профессор рядом. Но я знал, что еще час, и он начнет идти заметно медленнее, если вообще сможет продолжать в том же темпе. Солнце тем временем начало спускаться к горизонту. Нам оставалось идти немало, а группа все чаще стала останавливаться на мелкие привалы. Кто-то умудрился потерять фляжку, кто-то решил по пути искать дикие ягоды, которые, конечно, были далеко не все съедобные, и у меня появилось ощущение, что поход превращается в этакую прогулку с элементами квеста. Спустя минут 40, когда они уже порядком измотались и начали волочить ноги, как будто вес каждого ботинка вдруг утроился, произошло чудо. Профессор, которого все считали несгибаемым и непоколебимым, неожиданно остановился. Я услышал, как его тяжелый вдох разрезал тишину леса, и поднял взгляд. Профессор стоял с видом человека, который только что обнаружил новый закон физики. Он обернулся и посмотрел на нас так, будто на мгновение поставил на паузу свой профессорский облик. «Ну что ж, коллеги, возможно...» Тут он запнулся, будто подбирал слова осторожно. «Возможно, наш инструктор был прав». В его глазах было что-то между разочарованием и удивлением, как у человека, который впервые сталкивается с тем, что кто-то может знать больше, чем он сам. С учетом его вечного скепсиса это заявление показалось мне маленькой, но значимой победой. А дальше он, как ни в чем не бывало, добавил: «В общем, лагерь на ночь, как выяснилось, действительно неплохая идея. Вот-вот начнет смеркаться, а нам нужно успеть установить палатки и найти что-то на ужин». Стоило ему сказать это, как напряжение, которое скапливалось в наших спинах, тут же спало. Профессор дал команду к отдыху, и вдруг вся группа одновременно, как по команде, начала разваливаться на траву и тяжело вздыхать. Я предложил сместиться чуть-чуть подальше от берега, где место было поровнее, и не так близко к воде, откуда тянуло сыростью. Они снова, кажется, хотели поспорить, но на этот раз никто не возражал вслух, и мы двинулись метров на 50 в сторону. Ставить лагерь в таком окружении – всегда отдельное удовольствие. Я уже приглядел подходящую поляну с мягким мхом, но с твердым грунтом под ним, чтобы палатки держались, как следует. Вокруг раскинулись березы, причудливо склонившиеся, словно пытаясь нашептать свои истории каждому, кто пришел сюда на ночлег. Вечерний лес уже потихоньку погружался в полумрак. Воздух был густой и влажный, словно напитался запахом хвои и немного подгнивших листьев. Как только я начал распаковывать снаряжение и достал первую палатку, стало понятно, что это будет увлекательный аттракцион. Устанавливать палатку – не самое сложное занятие в мире, но наши аспиранты, похоже, видели палатку, может, на фото, а может, у кого-то на даче. Я попытался вкратце объяснить, как собрать дуги и вставить их в тканевые петли, но, как оказалось, даже это показалось им загадкой вселенского масштаба. Ботаны, блин. Один аспирант, взяв дугу, уронил ее трижды, прежде чем понял, что ее нужно закрепить с одной стороны, чтобы другая не выскакивала. Другой вообще начал заталкивать дуги с такой силой, что, казалось, пытался пробить их сквозь ткань. «Это нормально, что она так торчит?» – спросил кто-то, глядя на палаточный каркас, который выглядел больше как скелет необычной птицы, чем убежище для ночлега. «Нормально», – ответил я сдержанно, стараясь не выдавать улыбку, «если вы планируете ночевать под открытым небом». После четвертой попытки две палатки наконец обрели что-то вроде формы. Я выдохнул с облегчением, когда последняя дуга вошла в свое место. Осталось только расстелить коврики и спальники, и можно было сказать, что мы все-таки справились. Лес вокруг уже почти погрузился в сумерки, и воздух стал холоднее. Небо сверху медленно темнело, а листья на деревьях шептались между собой, будто удивляясь нашему присутствию. Звуки леса менялись. Дневные птицы замолкли, сменяясь приглушенными шелестами и скрипами веток. Настоящая уральская ночь подступала, и я почувствовал, как холодок прокрался к моим рукам. Надо было заканчивать с палатками и думать о еде. Наш ужин – это не то, что вошло бы в золотую книгу кулинарии, но голод на свежем воздухе превращает даже самую простую пищу в настоящий деликатес. Я вытащил пару банок тушенки и рисовой каши, открыв их и разогрев на маленькой туристической горелке. Запах тушенки тут же заполнил воздух, слегка смешиваясь с запахом костра и мокрых листьев вокруг нас. Аспиранты, конечно, сперва смотрели на кашу с тушенкой с легким сомнением, но стоило первому попробовать, как выражения лиц у всех сменились на удовлетворенные. Теплая еда – это просто чудо в таких условиях. Пара ложек, и уже чувствуешь, как возвращаются силы, как исчезает усталость, и мысли становятся чище и яснее. После ужина начали готовиться ко сну. Аспиранты, измотанные дорогой и собственными представлениями о походной романтике, завалились в палатки, едва успев застелить спальники. Профессор тоже исчез в своем убежище, уже не таким непоколебимым, как раньше. Я уложился, но сон не шел. Лежу, смотрю на небо. Оно какое-то особенное сегодня. Темнее, чем обычно, густое, как старое вино, с яркими звездами, что будто бы опустились чуть ниже. Словно не просто светится, а прожигают мне взгляд. Чувство странное, неясное. Мысль где-то рядом, но не ухватить. Будто кто-то пытается сказать что-то важное, но слова разбиваются об этот темный купол. Да это просто день такой, подумал я, с этими ботанами любой занервничает. Решил отмахнуться и наконец задремать, списав все на усталость. Но как бы не так, глава 2. Утро накатывало, как кошмар, с которого я не мог выбраться. Ощущение было, будто всю ночь кто-то скручивал меня в узел. Кажется, спал я недолго, да и отдохнуть не удалось. Пробуждение напоминало процесс медленного выкручивания тебя наизнанку. Поначалу мне даже показалось, что я серьезно заболел. Было такое состояние, когда все внутри сжимается, как после удара, а голова тяжелеет, будто к ней привязали камень. Казалось, что еще немного, и я не удержу ужин там, где он должен быть. Первая мысль, конечно, была про тушенку. Ее я сам покупал, всегда проверяю срок годности, но, честно говоря, после той первой банки, которая шла в ход вчера, меня не покидало подозрение, что с ней что-то не так. Однако разум подсказывал, не тушенка в этом виновата, что-то другое, какой-то внутренний голос, если хотите, кричал мне, что проблема глубже. Я сел в палатке, опираясь на свои колени, и закрыл глаза, пытаясь дышать глубже. Вдох, выдох. Это обычно помогает, но не сегодня. Перед глазами мерцали какие-то светлые точки, и все вокруг казалось странно искаженным. Я моргнул, открывая глаза, и посмотрел на тусклый свет, пробивавшийся сквозь полотно палатки. В голове было мутно, будто меня кто-то вытащил из очень глубокого сна слишком резко. «Ладно», — подумал я, — «свежий воздух должен помочь». Я принялся медленно выбираться из палатки, стараясь не разбудить никого из этой странной научной компании, с которой, по злому стечению обстоятельств, оказался в этом лесу. Выйдя наружу, я втянул холодный утренний воздух. Знаете, как это бывает в предрассветные часы, когда лес будто спит, а воздух почти мертвый, холодный, но с ароматом сырости и утренней росы. Это обычно помогает очистить голову, но не в этот раз. Стоило мне сделать пару шагов в сторону речки, куда я направился умыться, как взгляд остановился на движении. Где-то на границе видимости, в туманной дымке утреннего света, что-то колыхалось. Силуэт, едва видимый, но направляющийся в мою сторону. Я остановился, прищурился, пытаясь понять, кто это мог быть. Может, профессор или кто-то из аспирантов решил выйти за пределы лагеря, как и я. Но с каждым шагом туманная фигура становилась все реальнее, ближе. Я начал различать черты. Этот кто-то двигался неровно, пошатываясь, словно его тело вдруг утратило привычный баланс, и я понял, это не прогулка по утреннему лесу. Это было что-то другое. Оскал, перекошенное лицо, глаза. В них было что-то странное, но тогда я еще не мог понять, что именно. У меня в голове мелькнула мысль, что этот человек, если это был человек, идет на меня с намерением. И намерение это, мягко говоря, не самое дружелюбное. Инстинкт подсказал мне шагнуть назад, но тут вдруг все перед глазами поплыло. Будто кто-то переключил канал на старом ламповом телевизоре, экран мигнул, и перед глазами пошли помехи. Рябь, полосы, вспышки света. Я зажмурился, потряс головой, моргая, чтобы убрать наваждение, но оно не исчезало. Проклятая рябь, как старые пленки на экране, продолжала мешать мне видеть. Когда рябь, наконец, ушла, и зрение вернулось, этот кто-то был уже на расстоянии вытянутой руки. Человек, если можно так его назвать, с холодным, нечеловеческим выражением лица, что-то невнятное шепча себе под нос, потянулся ко мне руками. Я сразу узнал его, это был один из аспирантов, тот самый, который вчера дернул плечами на мои слова о палатках, словно я говорил глупость. Но сейчас он не был похож на человека. В его глазах не было ни осознания, ни мыслей, только пустота и нечто, чего я до сих пор не мог объяснить. Он был как одержимый, как человек, движимый единственной мыслью – напасть на меня. Руки сами собой сжались в кулаки. На рефлексах, едва осознавая происходящее, я вскинул ногу и ударил его в живот. Должно было быть больно, но он, кажется, вообще ничего не почувствовал. Принял удар, замер на секунду, а потом снова двинулся на меня, как автомат. В этот момент я почувствовал животный страх, как будто все это было нереально, как будто я попал в какую-то жуткую игру, где нет места логике и правилам. Этот человек передо мной больше не был тем аспирантом, с которым я обменивался парой фраз вчера. Он тянулся ко мне, как робот, как безумец, как нечто, что никогда не существовало в реальном мире. Я не мог больше ждать. Рука автоматически сжалась в кулак, и, недолго думая, я врезал ему справа, вложив всю свою силу, всю злость и страх, что накопились за последние несколько секунд. Кулак столкнулся с его лицом, и я услышал хруст. Что-то в его голове явно пошло не так, может, челюсть, может, нос, но он снова не остановился. Он замер, голова откинулась назад, но тут же вернулась, как на пружине, и этот человек снова посмотрел на меня пустым взглядом. Я отступил, судорожно соображая, что делать дальше. Передо мной был кто-то, кто не чувствовал боли, не боялся, и его единственное желание – дотянуться до меня. Покой не предвещало ничего. Он не дал мне времени на раздумья. Этот бывший аспирант, которого я еще вчера считал ленивым ботаником, бросился на меня снова, не моргнув и не запнувшись. Словно машина, будто бы его личность, человеческие чувства, все, что отличает человека от животного, испарилось. Теперь передо мной стоял лишь инструмент, орудие, чей единственный импульс – уничтожить меня. И снова мои инстинкты сработали прежде мысли. Рука сжалась, ноги прижались к земле, тело напряглось, готовясь к очередной атаке. Сколько же раз тренер вдалбливал мне эти рефлексы на тренировках по рукопашке. «Не думай, действуй», – его слова вдруг всплыли в памяти. Едва он приблизился, я резко поднырнул под его руку, перехватил его за плечо и крутанул вокруг себя, используя силу его собственного броска. Мгновение, и мой противник взмыл в воздух, подчиняясь физике и инерции. Он грохнулся в кострище, то самое, что еще вечером оставалось под кучей углей и пепла. Казалось бы, какая неприятность, но нет. Удача улыбнулась мне странным образом. Мы еще вчера, перед тем как лечь спать, обложили это место валунами, для безопасности, чтобы костер не распространялся. И теперь эта разумная предосторожность сыграла свою роль. С глухим стуком голова аспиранта встретилась с одним из острых камней, которыми мы так старательно строили защиту. Я даже не успел выдохнуть от облегчения. Все выглядело так, словно я только что завалил врага в компьютерной игре, добив его точным ударом. Но вместо победного фанфара по мне пробежала волна ледяного ужаса, смешанного с осознанием того, что я только что превратил этого парня в историю. Первая мысль, вырвавшаяся из моего подсознания, была неожиданной. 105-я по мне плачет. Я даже усмехнулся, вспомнив о таких вещах, как уголовная ответственность, в этот странный момент. Но усмешка повисла на моем лице на полпути. В этот же миг перед глазами, будто прорезая мое зрение, вспыхнул текст. Буквы возникли ниоткуда, прямо передо мной, крупные, резкие, светящиеся странным холодным светом, словно застыли в воздухе. Внимание, выжившие жители сегмента, вас определили как годных для дальнейшего существования. Остальные 90% населения подвержены трансформации. Выживайте, развивайтесь. Первая волна запущена. Глаза моргнули, снова и снова, пытаясь избавиться от этой неведомой галлюцинации. Что это было? Мысленно спросил я себя. Меня не покидало ощущение, что я все еще сплю, что это затянувшийся кошмар, от которого никак не пробудиться. Первая волна, какого черта? Какая волна? Почему первая? Получается, будут и другие, Слова исчезли так же внезапно, как появились, но мысли оставили за собой длинный след вопросов. А главное, кто это говорит, какая-то матрица, и что они имели в виду под трансформацией. Я взглянул на тело аспиранта, все еще неподвижно лежащее в кострище, как сломанная кукла с разбитым лицом. Пожалуй, единственное, что я мог предположить, глядя на него, трансформация была не чем-то абстрактным. Нет, вот она, передо мной, растянулась в кострище, с пустыми глазами и оскалом, замершим на изуродованном лице. Черт возьми, да, он уже не был человеком. Это все объясняет, но только на поверхности. Чем больше я пытался копнуть глубже, тем больше вопросов появлялось. Не успел я уложить эту первую вспышку понимания в голове, как перед глазами снова замелькал текст, на этот раз ярче, почти агрессивно, будто система ждала, когда я соберусь и вникну в ее послание. Поздравляем, вы первым в данном сегменте уничтожили трансформированного. Более того, вы сделали это до оповещения. Вам зачислено скрытое достижение. Подробности в меню. Я застыл, обдумывая. Достижение? Что за черт? Какое к черту достижение? Это реальность, не игра. Я осмотрелся, как будто ожидая, что кто-то из окружающих тоже видел это сообщение и сможет объяснить, что тут происходит. Меню? Какое? Черт возьми, меню. Мысли метались одна за другой, но логика ускользала, словно комары над болотом, вот она рядом, но поймать невозможно. Но что-то в этом тексте все-таки заставило меня подчиниться, может инстинкт, а может обманчивая надежда, что это всего лишь какое-то сумасшедшее недоразумение. Я закрыл глаза, глубоко вздохнул, пытаясь вызвать хоть что-то, что выглядело бы как меню, как в играх. Секунду ничего не происходило, и я уже готов был отмахнуться, решив, что просто сошел с ума, как вдруг передо мной открылось новое окно. Имя: Артем, уровень 1, характеристики: сила 10, ловкость 10, выносливость 10, интеллект 10, достижения: первый среди равных, вы уничтожили трансформированного до оповещения, награда: скрыто. Снова передо мной эти странные, холодные строки. Рука непроизвольно дернулась, словно я хотел вырвать себя из этого сна. Но куда там, это меню, эти слова, все это казалось нереальным, и в то же время ужасающей правдой. Картинка складывалась медленно, как кусочки пазла, но одно стало очевидно. Реальность, к которой я привык, треснула, оставив за собой какой-то новый мир. В голову полезли самые разные мысли. Значит, теперь я в системе, как в игре. Но почему, как это все произошло, и где были остальные? Я посмотрел на палатки, из которых уже слышались шорохи. Видимо, звуки схватки все-таки их разбудили. Что мне теперь делать? Если сказать, что аспирант с ума сошел и напал на меня, никто не поверит. Понадобится что-то весомее. Но, если эти слова правдивы, значит, и остальные могут подвергнуться трансформации. Я медленно оглянулся, внимательно прислушиваясь к звукам леса. Вокруг все еще царила предрассветная тишина, но теперь в ней чувствовалась какая-то угроза, словно из самой земли исходила волна напряжения. Наконец, из одной палатки показался профессор. Его лицо исказилось странной, зловещей гримасой. Губы были чуть скручены, словно в оскале, но в глазах читалась пустота, та самая, что я уже видел у первого аспиранта. Следом за ним начали выползать остальные. Они вышли медленно, пошатываясь, как лунатики, будто этот лес лишил их разума и инстинкта самосохранения. Они выглядели так, будто их сознание просто исчезло, оставив оболочки, которыми теперь управлял кто-то или что-то другое. Я глянул на них с противоречивыми чувствами. «Ну, где мне вас всех закапывать?» Пронеслось у меня в голове. В голове, словно острая догадка, мелькнула мысль. «Если из нас пятерых я один оказался в тех самых 10%, о которых упоминала система, то эти четверо – часть тех самых 90%. Все складывалось, хоть и звучало безумно. А если учесть их внешний вид, пустые глаза, перекошенные губы и осунувшиеся лица, все становилось еще очевиднее. Меня окатило холодом, словно кто-то облил ведром ледяной воды. Я не хотел в это верить, но, похоже, шансов у них больше не было. Это были уже не те люди, с которыми я ночевал вчера. Никаких долгих размышлений. Решения приходили моментально, инстинкты включались как машина. Видя их медленные шаги ко мне, я метнулся к земле, выхватив из травы пару увесистых камней, что нашел неподалеку от костра. Один булыжник был размером с кулак, второй чуть больше, но оба удобно ложились в руки, и я даже не задумывался, как ими орудовать. Это было похоже на тренировку, вот только вместо мишеней, по которым я швырял ножи, передо мной были эти обезумевшие оболочки. Профессор, едва сделав пару шагов, уже почти был у меня на расстоянии вытянутой руки. Глаза его смотрели сквозь меня, как будто он не видел меня, а лишь бездумно шел к цели. Я стиснул зубы и метнул первый камень. Он со свистом рассек воздух и врезался профессору прямо в лоб. Глухой удар, и он пошатнулся, затем просто осел мешком картошки. Второй аспирант был уже совсем близко. Я сжал второй булыжник и, не раздумывая, запустил его прямо в лицо. Опять же глухой чпок, в этот раз на миг показалось, что я все же почувствовал малейшее удовлетворение от попадания. Два из двух, не зря тренировался. Не успел я отпустить второй камень, как третий, последний из аспирантов, вышел из палатки и немедленно направился ко мне. Лицо его тоже было пустым, но взгляд стал более осмысленным, словно он осознавал, что я представляю угрозу. Я схватил саперную лопатку, что лежала рядом с костром, и со всей силы метнул ее в его сторону. Лопата пронеслась по воздуху, как кинжал, и с глухим ударом врезалась прямо в грудь, сбив его с ног. Пару секунд я стоял, словно окаменевший, наблюдая за неподвижными телами, разложенными у костра, как после какой-то жуткой церемонии. Холодный пот стекал по моей шее, сердце бешено колотилось. Да, я сделал это. Только что уложил тех, кого, казалось бы, должен был оберегать в этом походе. Бред, скажете вы, но что еще оставалось? Эти люди, если их еще можно назвать людьми, пришли, чтобы уничтожить меня, и я не собирался сдаваться. И снова перед глазами возник этот странный текст, светящиеся строки, которые вспыхнули прямо в воздухе, словно кто-то прокручивал надпись на невидимом экране. Поздравляем со вторым уровнем. Вы первый в сегменте, перешагнувший первый уровень. Вы получаете дополнительную скрытую характеристику. Подробности в меню. Что? Второй уровень? Мысли в голове смешались в полнейшую кашу. Какой к черту второй уровень? Это что, все-таки игра? Может, я мертв и просто переживаю какие-то галлюцинации? Не может быть, что реальность поменялась так резко, будто кто-то повернул переключатель. Но передо мной все еще мерцали строки, и этот свет был слишком реальным, чтобы игнорировать его. Ладно, раз уж я попал в это безумие, нужно попытаться хоть что-то выяснить. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, я снова подумал о меню, как делал это в первый раз. Мгновенно передо мной открылось окно с характеристиками, и я заметил, что теперь появилась новая строка. Имя. Артем. Уровень. 2. Характеристики. Сила 11. Ловкость 10. Выносливость 11. Интеллект 10. Скрытая характеристика. Интуиция 1. Достижение. Первый среди равных. Прорыв перед оповещением. Награда скрыта. Интуиция. Моя интуиция, которая помогла мне понять, что эти люди опасны, теперь стала характеристикой. Казалось бы, вот оно, объяснение, все было как в игре, только игра происходила наяву. Все, что я видел, слышал и чувствовал, казалось одновременно до ужаса реальным и совершенно невозможным. Остатки недоверия, которые еще теплились во мне, моментально испарились. Это больше не было шуткой или сумасшествием. Все, что я пережил, было настоящим. Если так, то это чертовски страшная реальность. Система, которая влезла в мою жизнь, устанавливала правила, придавая моим действиям смысл, словно я был частью какого-то масштабного эксперимента. И, похоже, отказываться было уже поздно. Я присел, опираясь спиной о холодный ствол дерева, и прикрыл глаза, стараясь хоть как-то прийти в себя. Нужно было на мгновение остановиться, осознать, что все это не игра разума, а новый, совершенно безумный мир, в который я каким-то образом попал. Пальцы сжимали сырую землю, будто я пытался зацепиться за что-то знакомое, настоящее. Вдох, выдох. Прокручивая события утра в голове, я сосредоточился на каждом моменте. Первая схватка, камни, которые полетели в лбы, и лопата, завершившая дело. Но вдруг, словно издеваясь над моей попыткой найти покой, перед глазами снова замигал тот самый текст. Эти буквы, словно пылающие угли, вспыхнули прямо передо мной. Я вздрогнул, открыл глаза и всмотрелся в слова, как будто они сами по себе могли ответить на все мои вопросы. Награда определена. С учетом ваших навыков присвоена пассивная характеристика «Метатель». Подробности в меню. Я моргнул, стараясь уловить смысл. «Метатель», пробормотал я вслух, как будто, произнося это слово, мог что-то понять. До абсурда смешно, как это звучало. В кого я теперь превратился? В древнего охотника, метающего камни и дубины, или в какого-то средневекового варвара с врожденной жаждой кровавых сражений? Но, будь я проклят, если не вызову это чертово меню. Пусть оно даст мне хоть какую-то подсказку, что это за пассивная способность, которая, по их мнению, мне полагается. Меню, едва успел подумать, как снова вспыхнули строки, как будто кто-то только и ждал, что я решусь взглянуть на это. Имя. Артем, уровень 2. Характеристики. Сила 11, ловкость 10, выносливость 11, интеллект 10. Скрытая характеристика. Интуиция 1. Достижение. Первый среди равных. Прорыв перед оповещением. Пассивная способность. Метатель. Эта строчка словно манила, требуя, чтобы я вчитался в нее глубже. Метатель, ну что ж, это слово уже начинает звучать привычно. Я закрыл глаза, будто пытаясь заглянуть за него, почувствовать, что за ним скрывается, и вдруг меню, как по волшебству, развернулось, показав дополнительное описание. Метатель – пассивная способность к метанию предметов. Скорость полета и дальность зависит от силы и ловкости, без потери начальных. При использовании созданных собственноручно орудий, вероятность возврата в руку после броска 100%. На секунду я замер, обдумывая прочитанное. Возврат в руку – это как, я что, превращаюсь в какого-то персонажа из фэнтезийного романа, где оружие само возвращается к владельцу? Еще мгновение назад это показалось бы мне бредом, но сейчас, глядя на собственные руки, сжимающие камни, все это неожиданно обрело смысл. Итак, если я правильно понимаю, эта способность не просто так. Теперь, если я что-то бросаю, это будет лететь быстрее и дальше. Причем чем сильнее я стану, чем более ловким стану, тем эффективнее будет мой бросок. Учитывая, что все эти навыки буквально вошли в мое тело, мне нужно привыкнуть к новому телу, его возможностям и границам. Вероятность возврата. Моя голова пошла кругом от этого понятия. Если я что-то изготовлю сам, нож, топор, даже банальный камень, если приложу руку и сделаю его своим орудием, после броска он, оказывается, может вернуться обратно ко мне. Как это вообще работает? Магнитом притянется, или, может, какой-то невидимой силой? Теперь это было уже не просто способом выживания, а чем-то большим. Возможность бросать и ловить оружие, она открывает неограниченные перспективы. В отличие от обычных сражений, где приходится полагаться на грубую силу и технику, здесь включается фактор мастерства. Я могу не только атаковать, но и контролировать свои действия с высокой точностью, орудовать оружием так, как обычному человеку и не снилось. Пытаясь осмыслить все это, я понял, что, похоже, начал открывать новый этап своего существования. Глава 3. Я сидел, опираясь спиной на шершавый ствол дерева, словно это могло вернуть мне хоть частичку утерянного покоя. Я всегда любил лес, тишину, свежесть, размеренность, которые он дарит. Лес всегда был для меня убежищем от городской суеты, от всего этого шума и бесконечного мельтешения лиц и событий. Здесь я всегда мог спрятаться, найти спокойствие. И вот теперь, именно здесь, в сердце этого леса, все пошло наперекосяк, и привычный мир просто развалился на куски. Все, что я знал, все, на что мог полагаться, рухнуло, оставив меня среди этих деревьев в какой-то жуткой игре, где выживают сильнейшие, и где с каждым мигом я все больше превращаюсь в кого? Героя? Или, может, в монстра? Как я дошел до этого? Всю жизнь я держался подальше от лишнего драматизма, старался проживать каждый день ровно, не завися от чужих ожиданий. Походы, тренировки, работа проводником – все это было частью жизни, которую я выбрал. И теперь, когда моя жизнь была понятной и устойчивой, мне навязывают чужие правила, диктуют, как мне теперь выживать. Меня будто вырвали из привычного уклада, поместили в клетку с хищниками и оставили без инструкций, что делать дальше. Чем дольше я сидел, тем сильнее ощущал это липкое чувство бессилия. А может, это просто страх, ведь что-то внутри меня до сих пор цеплялось за идею, что это все сон, что вот сейчас я встряхну головой, открою глаза, и все вернется на круги своя. Но глаза уже были открыты, а кошмар не прекращался. Я снова вспомнил первую вспышку паники, когда первый аспирант напал на меня. Тогда я и понять ничего не успел, действовал на автомате, как меня учили на тренировках. Просто защита, чистые инстинкты. Но теперь, когда я видел результат, лежащие у костра тела, бессмысленно и беспомощно оставленные в этом новом мире, теперь меня охватила другая волна страха. Тогда я не успел ничего почувствовать, потому что бился за свою жизнь. А сейчас, когда опасность вроде бы миновала, страх заполнял меня, как ледяная вода. Что это было за чувство? Злость, отвращение, а может, сожаление? Как бы я ни хотел, как бы ни пытался убедить себя, что все правильно, все по правилам выживания, но это были люди. Они еще вчера были такими же, как я, но теперь мне приходилось бороться за собственное выживание в каком-то жестоком сценарии. Кто был тем кукловодом, который за всем этим стоял? Я посмотрел на свои руки, те самые, что только что метнули камни и лопату. Руки обычного человека или уже оружие, рассчитанное на то, чтобы выживать среди таких же, как я, только попавших под трансформацию. Что будет дальше? Может, и я сам однажды стану таким же, утратив себя, свое сознание, свой разум. В этот момент мысль показалась почти физической, ощутил, как сердце ухнуло вниз, словно загнанный в угол зверь. И, как назло, даже теперь, когда я пытался разобраться в своих мыслях, система снова вмешалась. Эти вспыхивающие слова перед глазами, они, как назойливый голос, продолжали подталкивать меня, напоминали, что у меня есть уровень, пассивная способность, достижение. Черт возьми, я человек или игровая модель? Я, который считал, что сам управляю своей жизнью, теперь видел, как кто-то где-то ставит галочки и выдает мне баллы, как будто я лабораторная крыса, проходящая испытания. Но сколько можно сидеть и бесконечно жалеть себя? Похоже, теперь жалость – это роскошь, которой я не могу позволить себе. Суть этой новой реальности, как бы она мне ни претила, была в том, чтобы подчиниться правилам и двигаться дальше. Жизнь не терпит слабых, тем более в такой обстановке, где один неверный шаг может закончиться так же, как для этих аспирантов. Я глубоко вдохнул, будто делая последний вдох перед прыжком в холодную воду. Внутренний голос, не то подсказывающий, не то шепчущий на грани сознания, подсказывал, что нужно собраться. Если я собираюсь выжить, нужно действовать. Собрав все, что могло пригодиться, я кинул взгляд на рюкзак и на тела аспирантов, разложенных у костра. Все еще не укладывалось в голове, что это те самые люди, с которыми я отправился в этот поход. Теперь они лежали, будто пустые оболочки, как поломанные куклы, которых просто оставили на обочине. Странная смесь жалости и отвращения зашевелилась внутри. На что только не готов человек ради выживания, да и что теперь, если весь мир оказался заражен этим новым порядком? Взгляд наткнулся на странную коробочку рядом с одним из тел. Она лежала наполовину в траве, полупрозрачная, вроде обычный контейнер, но что-то в ней было не так. Интерес заставил меня подойти поближе, наклониться и рассмотреть ее поближе. На первый взгляд, просто кусок пластика, но при этом странное ощущение, будто внутри нее что-то неуловимо важное. И тут снова перед глазами вспыхнуло сообщение, обжигающее своей резкостью. Поднять? Да нет, что за чертовщина? Промелькнуло в голове, но, как ни крути, любопытство брало верх. Ну что ж, давай поднимем. Мысленно выбрал «да». Внутри что-то клацнуло, словно система приняла мое решение, и я ощутил, как коробочка будто бы растворилась в руках, исчезнув без следа. Едва я успел осмыслить произошедшее, как чуть дальше взгляд зацепился за еще одну коробочку, похожую на первую, валяющуюся около второго аспиранта. Та же странная полупрозрачная поверхность, будто манящая взять ее в руки. Я шагнул вперед, повторяя действие, и снова, как по команде, появилось сообщение. Поднять? Да нет. Второй раз я уже не удивился, мысленно кивнул, да, и контейнер снова исчез, будто его и не было. Эти коробочки продолжали попадаться мне на глаза рядом с остальными телами, и каждый раз система спрашивала меня, поднимать или нет. Я взял все четыре, не слишком размышляя, что с этим делать, но внутри все крепче застревало ощущение, что так задумано, что это все часть игры. И только после того, как последняя коробочка растворилась в воздухе, у меня вдруг промелькнула мысль, а где все то, что я поднял? Ладно, если бы я просто складывал все в рюкзак, но вещи исчезали, как только я принимал решение их поднять. Это не было обычным действием, и, значит, каким-то образом система сохраняла все это где-то. Как в играх, где у каждого персонажа есть сумка или инвентарь, куда складывается все необходимое. А раз так, может, стоит проверить? Я снова сосредоточился, вызвал меню. Внизу, почти как подсказка, появилась новая опция «Инвентарь». Что ж, раз уж система так настойчиво хочет, чтобы я в этом разбирался, давай посмотрим. Я сосредоточил взгляд на инвентаре, и передо мной открылось нечто похожее на сумку, разделенную на ячейки, 12 слотов, расположенных в сетке 3-4. В первых четырех ячейках лежали те самые контейнеры, которые я поднял. Удивительно, но это напоминало что-то привычное и одновременно нереальное. Мысленно взглянул на первую ячейку, сосредоточился, и тут она развернулась, раскрывая содержимое. В ней оказались спички, обычные, в старом картонном коробке, но они казались чуть светлее, будто были новым предметом, только что добавленным в коллекцию. Вторая ячейка раскрылась солью, небольшим полиэтиленовым пакетиком, третья – булкой хлеба, чуть твердой, но выглядела вполне съедобной. В четвертой ячейке была пластиковая бутылка с водой. Я не мог не усмехнуться. Похоже, мне тут буквально выдали стартовый набор выживания. Не слишком щедро, конечно, но лучше, чем пустые руки. Все это выглядело по-настоящему нереально, как в играх, которые я когда-то видел. Открыл меню, вот тебе ячейки с предметами. Только теперь это была моя реальность. Откуда взялись эти вещи? И почему система решила, что они мне пригодятся? Но пока я не был голоден и не испытывал жажды, можно было оставить вопросы без ответов. Проблем и так хватало. Я закрыл инвентарь, оставив эту странную сумку висеть в подсознании, как еще одно напоминание о том, как далеко я зашел. Но как бы там ни было, оставаться здесь дальше не имело смысла. Все пути вели меня к одному решению – выбираться в цивилизацию. Может, это какое-то локальное явление, а в городе, среди людей, все еще есть шансы найти ответы, понять, что произошло, и возможно даже выйти из этой чертовой игры. Ну а если нет, тогда хоть узнаю, с чем придется столкнуться. Как только я собрался и сделал первый шаг в сторону дороги, откуда мы пришли, послышался легкий шорох. Шум усиливался, будто кто-то уверенно пробирался через кусты, подходя все ближе. Сердце начало стучать сильнее. Я напрягся, осторожно взглянул в сторону дороги и внезапно ощутил, как по спине пробежал холодный пот. Из-за деревьев, не спеша и не прячась, к лагерю приближались люди. Вернее, что-то, что раньше было людьми. Я узнал по их одежде и осанке, что это такие же бывшие, как те аспиранты и профессор, которых я уже упокоил. Пустые взгляды, серые лица, тугие, неестественные движения. Они двигались на удивление уверенно, но безжизненно, с каким-то механическим постоянством. Словно бледные тени, они шли ко мне, спокойно, размеренно, как хищники, знающие, что жертва никуда не денется. «Да где ж вас столько тут взялось?» Пронеслось в голове. Как только я увидел, как эти бывшие уверенной походкой направляются в мою сторону, весь план резко изменился. Идти назад по дороге решение оказалось не из лучших. Прямо скажем, категорически неправильное. Вздохнув, я быстро развернулся и направился в противоположную сторону, держась достаточно быстрым шагом, чтобы уйти от этого кортежа, но не привлекать лишнего внимания резкими движениями. Куда-то в сторону реки. Там, может, получится свернуть вдоль берега, а если совсем прижмут, то можно попробовать переплыть. Конечно, в начале лета вода ледяная, и купание в ней удовольствие сомнительное, но если выбирать между этим и тем, чтобы превратиться в чей-то обед, выбор очевиден. Первое время казалось, что мой маневр сработал. Я пробирался вдоль кустарника, стараясь не издавать лишнего шума, на каждом шагу контролируя дыхание, движение. Сердце колотилось так, что казалось, его гул был слышен на несколько метров вокруг. Иногда останавливался, прислушивался, вроде бы чисто. Но стоило только сделать еще несколько шагов, как за спиной снова раздавались эти тяжелые, четкие шаги. Они двигались не так быстро, но с какой-то пугающей настойчивостью. Как будто на мне был невидимый маячок, который направлял их прямо ко мне. Сначала я пытался ускориться, но, заметив, что они не отстают, решил сменить тактику. Найдя подходящее дерево, в тени которого я мог спрятаться, я юркнул за него и затаился, стараясь буквально слиться с его стволом. Они подошли ближе и неожиданно остановились, словно потеряли мое направление. Стояли в нескольких метрах, оглядываясь, и я на мгновение подумал, что план сработал. Но стоило одному из них повернуть голову в мою сторону, как я понял, не тут-то было. Не знаю, как он меня почуял, может, шум дыхания или какая-то их внутренняя система, но сработало это точно. Одна пара пустых глаз уставилась на меня, и через секунду вся группа снова двинулась вперед. Дальше было что-то вроде игры в прятки, только ставки здесь были намного выше. Стоило мне спрятаться за кустом или укрыться за камнем, они сразу замедлялись, словно улавливая, что я исчез. Они начинали крутить головами, как роботы, сканируя окрестности, и мне это напоминало сцену из кошмара, где ты спасаешься от медленно идущих чудовищ, знающих, что тебе некуда бежать. И всякий раз один из них все равно замечал меня, и снова начиналась эта безумная погоня. В какой-то момент, когда я снова вжался в ствол дерева, система выдала очередное сообщение, вспыхнувшее перед глазами как некий разочарованный учитель, подсказывающий отстающему ученику. Получена новая способность – скрытность. Подробности в меню. Скрытность. Мысль мелькнула как раз в тот момент, когда я снова увидел, как эти бывшие замедлились и начали осматриваться. Скрытность звучит отлично, но как это работает? Уж точно не как плащ-невидимка, потому что я все равно торчал у дерева, и они по-прежнему шли на меня. Ладно, разбираться буду позже, пробормотал я про себя, понимая, что бежать нужно сейчас, а ответы могут подождать, применяя новый дар или нет, но что-то начало менять ход событий. Они, кажется, дольше меня искали, когда я укрывался, замедлялись, и кто-то даже терял направление, но все равно шли на меня. Я так и продолжал свое неспешное бегство, стараясь чередовать быстрый шаг и скрытные движения, прячась за деревьями и кустами, пользуясь каждым бугром и укрытием на своем пути. Так прошел уже около 2 километра, почти не останавливаясь, но даже с этим новым даром оставаться в безопасности долго не выходило. Когда передо мной появился очередной изгиб реки, я позволил себе замедлиться. Берег здесь был покрыт мелкими камешками, а дальше, вдалеке, виднелся небольшой выступ. Мне на миг показалось, что можно перевести дух. Но когда я уже был готов повернуть вдоль реки и поискать более удобное укрытие, внимание привлекли шорохи и странные звуки с другой стороны, едва слышные, но отчетливые. Там, прямо по курсу, в нескольких сотнях метров от меня, виднелся палаточный городок. И не один, не два, а целая куча этих бывших бродили среди палаток, и некоторые из них явно были заняты завтраком, доедая чью-то ногу или руку. Внутри все похолодело. Да твою же мать, это была единственная мысль, которая смогла прорваться сквозь ком в горле. Я тяжело дышал, каждый шаг отдавался резкой болью в боках. Ноги начинали дрожать от усталости, мышцы буквально ныли. Вечная погоня, в которую я попал, казалась каким-то затянувшимся кошмаром. Сколько уже прошло времени, сколько километров я прошел, пробегая, прячась, петляя. Я выбивался из сил, но оторваться от этих преследователей не удавалось. Казалось, что они чуют меня, словно на мне закреплен маяк, указывающий им, куда идти. И главное, я не понимал, что они вообще такое, нечто ожившее, лишенное души и разума, нацеленное только на одно – найти меня. И тут снова вспыхнуло сообщение, как всегда, неожиданно. Сила +1, выносливость +1. На миг я даже остановился, настолько эта надпись меня ошарашила. «Погодите-ка, значит, я могу прокачивать характеристики?» Промелькнуло в голове, и это открытие добавило немного адреналина. В голове мелькнула глупая мысль. «А что, если начать, скажем, изучать шахматы? Поднимется ли интеллект, раз уж система так или иначе меня оценивает? Может, это сработает и с чем-то менее физическим?» Конечно, все это звучало как бред. Подавив нервную усмешку, я напомнил себе, что живу не в мире игры фантазий, а в настоящей жизни. И в этом странном, измененном мире мои способности и прокачка вовсе не игра, а единственный шанс выжить. Прокачка силы и выносливости может быть, это действительно спасет меня. Но чтобы проверить свою теорию о шахматах, нужно было для начала выжить. Оглянувшись, я увидел, что преследователи были уже близко, слишком близко, чтобы тратить драгоценные секунды на раздумья. Тут все еще оставалось лишь 2 пути, или бежать дальше, или остановиться и дать бой. Я чувствовал, что силы на исходе, и все больше склонялся ко второму варианту. Смысл бежать, если они все равно меня настигнут? С этими мыслями я начал осматриваться, высматривая место, где можно было бы устроить засаду, залезть на дерево или на валун и отбиваться от них по одному, используя все, чему меня учили. Да, бой, может, это единственный способ, подумал я, прощупывая почву под ногами и прикидывая расстояние до ближайшего дерева. И вдруг взгляд зацепился за что-то темное вдали, силуэт, от которого меня охватило странное чувство. На расстоянии нескольких десятков метров виднелась тень, арка входа в пещеру. Игнатьевская пещера. Место, о котором аспиранты говорили как о финальной точке их экспедиции. Место, окутанное тайнами и мистикой, пугающее даже самых отчаянных. На первый взгляд, пещера выглядела так же, как и любая другая. Арка, покрытая мхом и травами, ведущая вглубь скалы. Но приглядываясь, я заметил, что перед входом что-то блестело, как будто бы на пороге лежал туман, легкая дымка, создавая барьер между лесом и тьмой пещеры. Я стоял в нерешительности. Пещера казалась странной, даже зловещей, как будто предупреждала о скрытых опасностях. Но в то же время этот вход притягивал, манил, как обещание, как ответ на все вопросы. Идти или нет? Вопрос, который я задавал себе, пока тянул секунды. Но больше размышлять было некогда. Преследователи уже приближались, их голоса, непонятное шипение, хриплый гул напоминали хор, зовущий меня. Решив, что это будет моя последняя попытка спастись, я сжал зубы и рванул к пещере. Как только подошел ближе, едва успев отдышаться, я, не раздумывая, шагнул в эту странную дымку на входе. Только я ступил за порог, как мир позади меня вдруг исчез, словно его и не было. Тишина, глухая и плотная, как ватное одеяло, окутало меня. Я оглянулся, но позади была только темнота, поглотившая шум погони, голоса, лес. Все исчезло, будто его отрезало ножом. Сердце продолжало бешено стучать, но я уже понимал, что это не просто очередной этап пути. Секунду спустя, когда я еще пытался осознать, что произошло, перед глазами снова вспыхнул текст. Как всегда, неожиданно и раздражающе, система объявила о новом достижении, словно эта пещера сама по себе была не просто убежищем, а очередным этапом игры. Вы первооткрыватель инстанса Игнатьевская пещера. В случае успешного прохождения вы получите дополнительные бонусы. Успешного прохождения? Вопрос застыл в голове, не находя ответа. Глава 4. Проморгался и сообщение исчезло, и я уже готов был расслабиться, как вдруг перед глазами снова вспыхнуло новое уведомление. На этот раз сообщение было еще более тревожным и неприятным. Внимание! Данный инстанс рассчитан на группу не менее 3 человек от 5 до 10 уровней. В случае отказа от прохождения, дополнительные бонусы первооткрывателя теряются навсегда. На вас будет наложен месячный дебаф со случайным отрицательным эффектом. Вы подтверждаете готовность дальнейшего прохождения? Да нет. Сказать, что это меня выбило из колеи, ничего не сказать. Подобного поворота я не ожидал. Для группы, эхом отозвалось в голове. У меня не было ни группы, ни возможности достичь нужного уровня прямо сейчас. Да и даже если бы был уровень, где бы я нашел людей, которые рискнут сунуться в это место. Тем более, что до этого момента я вообще не знал, что существуют какие-то уровни сложности. Варианты у меня, по сути, отсутствовали. Вернуться обратно, там, за этой дымкой, где я только что спасся от 3 десятков зомби, мне ничего хорошего не светило. Зомби, как кровожадный хоровод, наверняка уже поджидают меня за пределами пещеры. Бежать? Да куда? Пещера простиралась вниз, и что ждет в ее глубинах, никто не знал. Дебаф. Звучало пугающе, тем более случайный эффект, о котором я ничего не знал. Нет, такого риска я не могу себе позволить. Сжав зубы, я решительно выбрал «да», и ничего не произошло. Никакой вспышки, разлома, грохота. Абсолютная тишина и тьма. Я замер, прислушиваясь, будто ждал, что кто-то крикнет «ловушка», или на меня тут же нападут странные твари. Но ничего, окружающее пространство не изменилось, и ощущение опасности постепенно сменялось легким разочарованием. «Ну раз все спокойно, надо перевести дух», подумал я и осторожно присел, чтобы отдохнуть. Пробежав несколько километров с рюкзаком по пересеченной местности, я серьезно выбился из сил. Вечная погоня, прятки и постоянная угроза стали изматывать. Понимая, что любое расслабление может стать смертельным, я все же позволил себе пару минут, чтобы прийти в себя. Мой взгляд скользнул к меню, и я вспомнил, что перед всеми этими событиями система упомянула какую-то скрытность. Раньше мне было не до изучения этого умения, но сейчас, в тишине пещеры, я решил разобраться с новыми способностями. Открыв меню, я изучил свое состояние. Имя: Артем. Уровень: 2. Характеристики: сила — 12, ловкость — 11, выносливость — 12, минус 7, интеллект — 11. Скрытая характеристика: интуиция — 2. Достижение: первый среди равных, прорыв перед оповещением. Пассивные способности: скрытность, метатель. Первое, что бросилось в глаза, это минус 7 к выносливости. Видимо, моя усталость отразилась на характеристике. Как и любая игра, система четко отслеживала каждую мою потраченную единицу энергии, и снижение выносливости означало, что мое состояние сейчас не в лучшем виде. Я задумался, где же индикаторы здоровья, энергии или, может быть, маны? Вряд ли они есть, но как-то ведь система должна отслеживать мое состояние. Дальше внимание привлекла скрытность. Я нажал взглядом на характеристику и прочел описание.